3 июля 1942. Ко мне нагрянул какой-то майор. Кричал, ругался, что мы не на огневой позиции. Угрожал неприятностями и говорил, что немцы так не воюют. Записал фамилию, имя, отчество и еще что-то из моей красноармейской книжки. Когда пошел докладывать лейтенанту, с ним были капитан и старший лейтенант, как я узнал, специалисты по составлению карт на географической местности. Я разговорился с ним, и когда он узнал, что я пишу, стал говорить со мной откровеннее. С нами был еще связист Цыпкин, член партии. Начали с того, что капитан заявил, что тоже писал когда-то, и что в нашем возрасте или становятся слишком мечтательными художниками, поэтами, изобретателями, так я его понял, или слишком распущенными, хулиганами. Но это, говорил он дальше, до 25-26 лет. За рубежом этого возраста многие расстаются с мечтательностью. Перешли на политику. Я поделился с ним, что в тылу иначе смотрел на жизнь и особенно на ход военных действий на фронтах Отечественной войны, чем теперь, когда я увидел все собственными глазами. Газеты приукрашивают многое, многое скрывают или замалчивают, а я раньше всему верил, что узнавал из газет. Заговорили о картах и о положении на фронтах. Капитан сказал, что у нас карты сейчас плохие, хуже немецких, так как наше командование не думало, что немцы займут такую территорию, так далеко вглубь, и карты составило только до Киевской области включительно. Немецкий же двухфюзеляжный самолет-разведчик, снимая местность, увеличивает и складывает из кусков снимки, потом получает отличную карту местности, где всякая мельчайшая деталь нанесена. Я выразил удивление неуязвимостью разведчика самолета двуххвостового нашими снарядами, рвущимися рядом с ним. «Эти самолеты сделаны из специального металла», — пояснил он. И дальше стал объяснять положение на фронтах. По его словам, наши части одержали ряд крупных побед над немцами и вот-вот должны были завершить полное окружение Харькова. Оставалось каких-нибудь 10 километров, и немцы проиграли бы битву на Харьковском фронте. С севера от Харькова наши войска сосредоточили большие силы для этого. Тогда немцы, наоборот, сгруппировали еще больше силы с юга и двинули их при сильной поддержке авиации, на армию, номера уже не помню, позабыл, еще не участвовавшую в боях. Страшные налеты с бомбометанием до 800 самолетов вызвали панику и растерянность среди личного состава. Армия дрогнула и в панике бежала. Командующий армией, видя такое дело, приказал ликвидировать окружение и спасаться кто как может. Не встречая сопротивления, немцы овладели значительной территорией и окружили огромную группу наших войск. Многие прорвались из кольца окружения, многие ушли к партизанам, но большинство попало в плен. Орудия побили самолеты, много вооружения, не уничтоженного нашими бежавшими войсками, попало в руки немцев. И только у Изюма наступление немцев было задержано. А ведь наши войска обладали уже значительной, недавно отвоеванной у немцев территорией. Даже часть Днепропетровской области была в наших руках, и вот-вот должен был быть занят Павлоград. Теперь же все это осталось у немцев. И Балаклая, и Лозовая, и Барвинково, и Чугуев, и Сватово, и Купянск. Об Изюме, правда, он еще не имел сведений, но в том положении, в котором Изюм находился, устоять было трудно. Таким образом, Выйдя из полукольца и окружив наши войска, немцы, в свою очередь, придвинулись к основной своей цели, захватив Кавказ, присвоив себе его нефть. Приблизились к планам пробиться в Индию, на соседние с японскими войсками, дабы совместно действовать против наших миролюбивых стран СССР, Англии и США. Попробовали они пробиться через Ростов, орех оказался не по зубам. Тогда решили действовать опять окружением и двинули свои силы на Курск, на Воронеж, на Валуйки, на весь регион этих двух областей, дабы занять их. Только что разорвалась мина неподалеку батальонного полкового миномета. Рядом упало несколько осколков, свистя и воя на своем пути. Я надел каску и лежу за толстым деревом, но мина вряд ли будет спрашивать у меня позволения упасть рядом. Но черт с ними, с минами. Я целиком положился на судьбу, а она меня не отдаст смерти в руки, не погубит меня, выручит. Мне не страшна смерть, хотя жизнью я дорожу, конечно, больше всего на свете. Я просто смело гляжу опасности в глаза. Сегодня утром видел троих, раненых осколками мины. Двое не так сильно, в руку, один опасно, в ногу. Они шкандыбали в село, где есть пункт первой помощи. Для них война временна, а может быть, кое для кого и навсегда закончена. Но мне хочется быть в строю, воевать до победы, на благо Родины. Каждому так, наверное, хочется, живым и невредимым, до конца. Ну а положение на фронтах. Газеты сейчас сообщают, что наши войска ведут бои с наступающими немецкими войсками на Курском направлении. Отныне я понимаю ситуацию глубже и шире, нежели до этого моего разговора с капитаном. Теперь я знаю цели этого наступления и догадываться могу о последствиях в случае успеха в осуществлении плана. Если немцев не остановят, они могут нас отрезать, и я вместе с другими бойцами этого участка фронта попаду в окружение. Это худшее из того, что угрожает мне сейчас. Но в партию я все же поступлю. Не пострашусь ни пыток, ни терзаний. И в плен живым, по-моему, не сдамся. Анкарский процесс, по словам того же капитана, закончился предупреждением нашим гражданам советским тюремного заключения. Какая вопиющая несправедливость! Не дали людям даже высказаться публично, и обвинили ложно. Это пощечина грубая нашей стране. Турки начинают примазываться к немцам, по-видимому, испугавших их, гады. Оля написала два письма, но этого, конечно, недостаточно. Всего не отразишь, что накопилось за период между днем моего призыва и днем получения письма в ночь на 2 мая. С бабушкой она тоже спорит и говорит, что это черствый эгоист. Понятно, что этими словами не исчерпываются все думы ее о бабушке, но мне многое понятнее стало. Только что читал газету за 1 число. Умер Янка Купала. Какая огромная потеря, но война перекрывает ее. На Курском и Севастопольском направлении ожесточенные бои. По-видимому, на Курск направлено наступление немцев. Пробел. 4 июля 1942. Сегодня, когда я ходил за завтраком, часа в 3:30 ночи, Хаустов опять уснул. Я пришел, взял лежавшие рядом с ним винтовки и перенес на другое место. И от миномета перенес некоторые наши вещи. Он не слышал. Разбудил. Стал говорить, что за это могут пострелять нас, и что так на передовой не делают. Он назвал меня говном, долбанным в рот и прочей матерщиной. 5 июля 1942. На рассвете, когда было еще темно, пришел, наконец, младший лейтенант. Хаустов принес мне завтрак, и лейтенант сказал, что выберет вместе со мной позицию, когда я поем. Однако он не сделал, как сказал, и выбрал позицию без меня, с Бессарабовым и Хаустовым. Когда я сказал, что она не годится, приказал мне замолчать. Хаустова прельщала выбранная позиция близостью к соседнему расчету Бессарабова, легкостью рытья ее. Ему, Бессарабову, лейтенант сказал помочь нам, и тот, воспользовавшись случаем, нажаловался на меня, что я, дескать, с ним, Бессарабовым, грубо разговариваю. Лейтенант отозвал нас обоих и стал поносить меня за нехорошее обращение с таким же сержантом, как и я. «В чем заключается это дерзкое, грубое обращение?» — спросил я недоуменно. «Откуда взялась такая претензия?» «Говорите, Бессарабов», — сказал младший лейтенант. И тот стал говорить несвязно, что он мне сказал однажды, что нужно так делать что-то, а я ответил, что сам знаю. «Укажите конкретно, в чем выражалось ваше указание, и когда я его не выполню? Не странно ли, командир отделения обязан выполнить, так требует младший лейтенант, приказание бойца, пусть даже в чине сержанта». «Замолчите!» — прервал меня лейтенант. «Он знает десятеро больше. Он самый старший во взводе. Вы должны его слушаться и выполнять то, что он говорит, ибо он опытнее вас. Вы знаете, что я вас поставил на пост командира отделения только потому, что вы грамотнее Бессарабова». Эти слова дали лишний козырь в руки этому человеку. «Он копает хорошо, а вы долбитесь лопаткой». На что ему, Бессарабову, смотреть противно, и он сам берет и начинает за вас копать. Мы всего один раз копали вместе, и никогда Бессарабов не копал за меня. Вечер. Сейчас уезжаем, уходим. Отсюда. Куда? Не знаю. Хаустов говорит, что он слышал, будто бы мы выходим из окружения. 6 июля 1942. Село Вольшанка, кажется. Оно находится в 30 километрах от того хутора, в котором мы стояли. До передовой отсюда нам следует пройти свыше 100 километров. Миномет удалось погрузить на машину. Идти будет легче, но тяжесть остается. Вещмешок, противогаз, скатка, винтовка. У меня лишний груз, сравнительно с остальными красноармейцами. Тетради, карты и прочее. Будем, вероятно, участвовать в боях на Курском направлении. Некоторые высказывают предположение, что под Ростовом. Точно ничего не известно. 7 июля 1942. Ворошиловградская область. Мы где-то около Славянска, в селе Туманово. Поздно пришли. Машин еще нет. Страшно устал, сил нет писать. Сейчас опять двигаться будем. Ноги опухли, покрылись мозолями и щирьями. Тяжело и хочется спать. Жители готовятся к эвакуации. У одной женщины удалось достать пол-литра молока. Мысли путаются. Лучше оставлю записи свои. Только что немцы бросали листовки. В них они называют нас плохими вояками и говорят, что на нашем месте они за это время были бы в Берлине. Глупые они и хвастливые. Почему же за это же время им до Москвы дойти и занять не удалось?